В моей памяти жители деревни были очень дружелюбны к странникам, и народ всегда гулял на улицах, а сейчас мы не встретили ни одного человека. Что же изменилось? Говоришь, бывал не раз. Так неужели не слыхал, что на нашу деревню пало проклятие? И все из-за таких, как вы!» Повысив голос, женщина тыкала пальцем в мужчин. Воюева желал сломать отвратительный палец. Ни одна плесневелая жаба не смеет тыкать в него своими отростками. Всем нутром ощущая накалившийся гнев главы Северного ветра, Цио обернулся и придержал его за плечо. «Прошу вас, поведайте нам, что же произошло. Мы странствующие заклинатели. Возможно, сможем помочь». После его слов на Цио теперь недовольно смотрела не только женщина, но и Вэйюэ. «Они прибыли в это затхлое местечко из-за какого-то демонового клинка. Мастера так и не нашли. А этот среброволосый желает найти очередные приключения? Мало ему с императором проблем». «Ну, сам напросился. Слушай, когда-то у Юани правда славилась на весь мир. Местные всегда считали, что подобная слава до хорошего не доведет. Кто в своем уме пожелал бы прославить деревню, даруя возможность смыть плотские грехи? О невинных жертвах кто-нибудь подумал? Вот все и изменилось после одного случая. В нашей деревне жили 17-летний брат с сестрой. Они были похожи, как две капли воды. Бродили всегда неразлучно, помогали друг другу и по возможности местным старикам. Однажды прибыли к нам трое мужчин. По одеждам стало сразу ясно, скорее всего, они принадлежат знатному роду. Одному из них приглянулась юная девушка, но любые знаки внимания она отказывалась принимать. Деньгами ее было не подкупить, хотя они с братом сироты и всю жизнь жили бедно. Поздней ночью трое мужчин наведались к ним домой и сбили паренька так, что тот потерял сознание, а его сестру схватили и насильно потащили на источники. Всю ночь они измывались над бедняжкой, опорочили ее тело, а после убили. Тело несчастной куда-то спрятали, так его и не удалось найти. Когда брат пришел в себя, было уже поздно. Он отомстил за сестру, убил каждого ее обидчика. Выслеживал их и нападал, когда кто-то из них оставался один. Но это не излечило его разгневанное сердце. Он вернулся на источники и перерезал себе горло, не желая жить без драгоценной сестры. Они с сестрой умерли в одном источнике. С тех пор воды его прокляты. В источнике обитает душа невинно убиенной. Отныне каждый мужчина, что искупается в этом источнике, незамедлительно умирает. Вода обездвиживает. По телу поднимается небывалый жар. Человек сгорает изнутри, а после обессиленно соскальзывает в воду с головой и покидает этот мир утопленником. Чем больше было жертв, тем меньше нашу деревню стали посещать. Поначалу народ обезумел. Стали зазывать прибывших мужчин именно в проклятый источник, в надежде успокоить души близнецов. Как видите, ничего не вышло. Местные мужчины в страхе, что проклятие коснется и их, давно покинули деревню. До этого грубый голос женщины сменился глубокой тоской и сожалением. Во время рассказа по ее лицу несколько раз скатывались слезы. Бессмертные, дослушав трагичную историю до конца, попросили женщину проводить их к этому источнику. Вскоре перед глазами показались голубые воды с клубящимися поверх глади облаками. Женщина оставила их и поспешила удалиться как можно дальше от гнетущих вод. Вэйюэ все же заинтересовался этим делом. Он внимательно осмотрел источник. На вид совершенно обычная, ничем не примечательная вода. Сразу за источником возвышалась гора. Даос опустил в воду руку, но ничего не произошло, и ощущения были скорее приятные от соприкосновения кожи и горячей воды. «Эти воды пропитаны беспросветным отчаянием. Чтобы успокоить их, необходимо усмирить души». Задумчиво начал рассуждать Байцыу. «Прежде чем усмирять души, необходимо понять, что их держит в этом мире. Месть не подходит. Юнец убил обидчиков еще при жизни». Вэйюэ тоже задумался. «Может, тело девушки? Это подходит. Если найти тело сестры и захоронить рядом с братом, скорее всего, дух покинет источник. Согласился Вэйюэ. Только как мы его найдем? Столько времени уже прошло. Вздохнул Байцзю. Вроде все легко и понятно, но найти тело девушки, которая может быть где угодно, практически невозможно. Словно отыскать спрятанное дерево в лесу или каплю в море. «У меня есть идея», — ухмыльнулся черноволосый заклинатель. «Мне показалось, ты остался недоволен тем, что я решил вмешаться в это дело. Не ожидал, что решишь поучаствовать». Когда Циу завел тот разговор с женщиной, предлагая помощь, первым делом он подумал, что Вэйюэ снова рассердится, и они поссорятся. Но не помочь жителям деревни мечник не мог. «Я искупаюсь в источнике», — с полной уверенностью произнес Вэйюэ, проигнорировав остальные слова главы Бай. «Из ума выжил? У тебя и так проблемы с В общем, я сам искупаюсь». Циу чуть не проговорился, но вовремя закрыл рот. Вэйюэ на запинке пристально заглянул в льдистые глаза, но не стал ничего расспрашивать. «Да, ты у нас такой блаженный, подобные воды не повлияют на тебя. Ты с женщинами-то спал?» Черноволосый даос рассмеялся, не заостряя внимания на странном поведении мечника. «Вэйюэ!» — сквозь зубы злобно ответил Циу, совершенно не разделяя радость главы Северного Ветра. Дальнейший поступок сильнее выбил Байцзю из равновесия. Глава клана Северного Ветра неожиданно плюхнулся в проклятый источник. Циу подбежал, чтобы его вытащить, но Вэйюэ оттолкнул протянутую руку и залился очередным приступом злорадного смеха. «Водичка теплая, не лезь ко мне! Если хочешь искупаться, найди другой источник!» Мужчина продолжал смеяться. Воды источника действительно на него никак не подействовали. «Ты в порядке? Чувствуешь что-нибудь?» Голос мечника тронуло беспокойство. Ему было не до шуток. Он переживал за золотое ядро Вэйюэ. Вэйюэ собирался продолжить разыгрывать Циу, планируя притвориться, что воды начали на него влиять. Но притворяться не пришлось. Невиданная сила словно притянула мужчину ко дну. И по телу поползла волна накатывающего жара. По ранее придуманному плану черноволосого заклинателя он собирался применить талисман, проявляющий духов, но сейчас не мог пошевелиться. Нестерпимый жар нарастал, вены начали пульсировать и набухать, а кожа стремительно краснеть. Благо Байцзю додумался применить такой же талисман, когда заметил над стонущим Вэйюэ очертания духа. Сквозь пар, поднимающийся от вод источника, мерцал еле заметный прозрачный силуэт. Мечник направил талисман прямиком в него, а когда золотистый лист с символами коснулся бестелесного очертания, дух показал свою истинную оболочку. Перед глазами даосов появились обнаженные тела девушки и мужчины, полностью покрытые густой черной шерстью. Из зияющих дыр, расположенных в центре груди, близнецов связывало одно большое сердце. Сердце висело в воздухе между телами, а его связывающие корни простирали из глубин животной грудины. Орган светился желто-золотистым светом. Головы духов оказались вовсе не человеческие, а скорее как у лисы или волка с длинными пастями. Красные глаза и белоснежные зубы выделялись так же ярко, как заледеневший острый пик. Сейчас это нечто скалилось прямо в сторону мечника, а над Вэйюэ продолжал измываться жар. Дух бросился на Циу, но даос успел отразить атаку мечом. Несколько очередных попыток нападения оказались отбиты. Циу удалось ранить духа, задев парящее огненное сердце. Стоило этому произойти, дух взревел от боли. Следом давление водного Вэйюэ ослабло. Даос сумел выбраться из источника. Среброволосый мечник продолжал сражаться с духом, а Вэйюэ, слегка отдышавшись, принялся рисовать печать обездвиживания. Когда она была готова, Цио осталось загнать духа в ловушку. Очередное нападение духа теперь уже сдержал не меч, а сила печати. Дух близнецов, словно птицы-неразлучники в клетке, пытался прорваться на свободу, но все попытки оказались тщетными. Жар еще окутывал Вэйю, лишь постепенно покидая тело. Даос обессиленно рухнул на землю недалеко от печати, заключившей духа. Ощутив на себе осуждающий взгляд льдистых глаз главы Бай, Вэйю вымученно улыбнулся, принимая вид, словно все было под его четким контролем. «Безрассудный! Ты когда-нибудь задумываешься о последствиях того, что творишь?» Циу перевел острие меча в сторону Вэйюэ, грубо ругая этого несносного главу Северного Ветра. Мечник все чаще задумывался, как Вэйюэ удалось дожить до своих лет с подобными выходками.